Глава 20. Бен Гронер. Опытный образец номер 116/34 выглядел так же, как и его предшественник. Человеком среднего роста, довольно субтильного сложения, с пустыми, ничего не выражающими глазами. Дотронувшись до предплечья стоящего перед ним образца, Бен ощутил легкое покалывание в подушечках пальцев. Зомби только что достали из холодильника и не успели активировать систему подогрева кожного покрова. Забавно. Подув на озябшие пальцы, Гронер посмотрел на экран головизора, на котором демонстрировалось содержимое грудной клетки изделия, а потом на саркисянца, терзающего пульт активации. «Идея с головным мозгом в груди мне, пожалуй, нравится. Это не самое главное отличие этого образца», — усмехнулся Эдуард. «Смотрите, кожа на лице зомби дрогнула и покрылась тоненькой сеточкой продольных и поперечных полосок. Через мгновение под ней зашевелились кости черепа. Слегка приподнялась лобная, вместе с лобным отростком верхней челюсти выдвинулась вперед носовая, раздвинулись височные и скуловые. Чуть позже началась трансформация зубов, нижней челюсти и затылочной части черепа. На глазах изумленного Бена у образца поменялась пигментация кожи и радужной оболочки вокруг зрачка. «Ого! И сколько раз он может так менять лицо?» – восхищенно спросил Гронер. «Лицо?» – ухмыльнулся саркисянц и, прикоснувшись к пульту, подошел поближе к образцу. Вслед за лицом у зомби поплыл и скелет. Сначала за счет выросших трапеций укоротилась шея, потом сузились плечи, расширился таз, удлинились бедра и предплечья, а в завершении метаморфозы у изделия появилась легкая сутулость. В данный момент у него 4 базовых варианта внешности, но их количество можно увеличить до 10-12. «Интересно. А вот это все...» – Бен неопределенно пошевелил пальцами. «Не влияет на прочность скелета?» Эдуард отрицательно помотал головой. «Нисколько. Если бы мы остановились на первом, биологическом варианте, то это было бы серьезной проблемой. А тут...» – профессор постучал пальцами по ключице образа. «Композитные материалы. Кроме мозга, ни грамма органики. Конечно, решение людей Харитонова изящнее, но создать аналогичный образец, отвечающий техническому заданию проекта «Зомби», за выделенное мне время я не смогу». «Да мне плевать на изящность. Изделие должно отвечать ТЗ, быть подконтрольным и обходиться дешевле, чем харитоновские аналоги. Способности к метаморфированию в ТЗ не было, но наличие такой опции только повысит продажную стоимость каждого зомби, что порадует нашего работодателя. Ладно, с компоновкой мне более-менее понятно, а что с ходовыми испытаниями?» «Двигается он пока плохо». Огоньки в глазах саркисянца сразу же потухли, а сам профессор вжал голову в плечи и уставился в пол. «Ну, не совсем плохо, конечно. Бегает, прыгает и стреляет, изделие уже вполне прилично. Но при взгляде со стороны сразу идентифицируется как искусственное существо. Не хватает пластики». «Ну так выделите мощности лабораторного эскина, посадите на расчеты пару толковых программистов, и через пару дней зомби сможет танцевать. Те, которые у меня есть, заняты. По 20 часов в сутки. Сделаем и это, просто пока руки не дошли». «Понятно. Я смотрю, постепенно приближаемся к финишу». «Если бы», вздохнул Эдуард. «В данный момент никак не получается добиться согласованной работы эскина и головного мозга донора. Периодически они вступают в конфликт, и образец приходится уничтожать». «Нехорошо. Секундочку». Гронер посмотрел на экран кома и расстроенно пробормотал. «Посмотреть его в действии у меня не получится. Босс вызывает. Так что сегодня обойдетесь без меня». Ввалившись в кабинет Олсена, Бен изобразил на лице виноватое выражение и приготовился к разносу. Как правило, вынужденное 4-часовое ожидание всегда выводило Брайана из себя, а добраться от лаборатории до его резиденции за меньшее время было просто нереально. Однако, вместо традиционного «ну где тебя носит, когда ты мне нужен», Олсен встретил его счастливой улыбкой. «Привет, бродяга, у меня две новости, хорошая и очень хорошая». «С какой начать?» «Ну, думаю, с хорошей. Очень хорошую оставим на десерт». Трое суток назад в системе Лагоса появились корабли циклопов. Уничтожив эсминец и пару истребителей 6-го флота, они нарвались на модификантов Харитонова. Можешь предсказать результат? Ну, я бы поставил на модификантов. Но, судя по вашей улыбке, у них ничего не вышло. Циклопы сожгли и их? Растерянно спросил Гронер. Черт, меня бесит твой нюх. Налив в бокал 50 граммов коньяка, Брайан протянул его помощнику. Парни Харитонова разделали циклопов, как бог черепаху. Сбили все 4 корабля, а сами не получили ни царапины. Я смотрел записи раз 5. Сумасшедшее зрелище. Представь себе, даже пожалел, что их финансирую не я. Удивленно посмотрев на порядком набравшегося Олсона, Бен пригубил дорогущий напиток и, поставив бокал, поинтересовался. Значит, у нас есть записи боя? А может, еще и детали боевой техники циклопов? Раздобыть железо не удалось. Там СБшники перекрыли 2/3 системы. Не подступиться, сам расстроился. Зато записи боя есть у половины конфедерации. Его снимала орбитальная крепость, 4 кораблей и вся аппаратура связи и дальнего обнаружения. Правда, модификанты там работают как оборотни, но чтобы спутать их корабли с торнадо, надо быть клиническим идиотом. «Я Дельта-105, я Дельта-105», – забавно прогнусавил он. А в записях Эдвардса диспетчером они представлялись демонами. «Ясно. Значит, записи можно отправлять в работу? Хорошие новости». «Не новости, а новость», – перебил его Олсен. «И не хорошая, а просто новость. Хорошую я еще не озвучил». «Я вас внимательно слушаю». Бен снова пригубил коньяк и превратился в слух. Сутки назад на сессии Генеральной Ассамблеи Присоединившихся Систем состоялись слушания поправок к закону о глубоком вмешательстве в геном человека. Угадай, чем закончилось мероприятие? «Поправки приняли абсолютным большинством», усмехнулся Бен. «А вот и нет», радостно завопил Олсен. «Вернее, приняли абсолютным большинством, но с одной маленькой оговоркой, суть которой можно выразить коротеньким предложением из 6 слов. Вмешательство в геном допускается только в военное время». «Удобно, черт подери», – поморщился Гронер. «Как обычно, наши политиканы перестраховались». «Ну и пусть», – перебил его банкир. «Для нас главное что? То, что у нас развязаны руки. И что при желании мы можем творить, что хотим, сколь угодно долго. Развязать небольшой конфликт на периферии стоит не так уж дорого. А при нужном акценте, в средствах массовой информации он будет считаться этой самой войной. Так что поправку можно считать бессрочной. А что хорошего у тебя?» «Ну, таких глобальных новостей нет, но кое-чем порадовать смогу. Господин Саркисян сдал будущим зомби очень полезную опцию». «Какую?» – заинтересованно спросил Олсен. «Способность к метаморфированию. Могу показать небольшой ролик». Просмотрев запись, Брайан отставил в сторону бутылку коньяка, наклонился над журнальным столиком и, глядя на Бена совершенно трезвыми глазами, поинтересовался. «Ты понимаешь, сколько денег это нам принесет?» Гронер молча кивнул. «Идеальный разведчик, диверсант, телохранитель!» мечтательно пробормотал Олсен. «А также идеальный ликвидатор», – в его же тоне закончил Бен. «Думаю, что в определенных кругах нашу продукцию будут покупать за любые деньги».